841. Матерь мира. Тот, кто ощущает дыхание моего мира, в отравленные сферы земные уже погрузиться не может до степени забвения высшего назначения человека. И будет он в мире земном, но не от мира земного, и голос пространства из высших миров будет звучать в его сознании, и будет он среди всех, но не такой, как другие. Печать огненная будет лежать на всем его существе. Он будет среди людей, как путник случайный, идущий туда, куда они доступа еще не имеют, и знающий свой путь неотменно. Так идут через жизнь те, кто света моего духом коснулись, ко мне идут.